Музыка над базаром. Я вырос на большом базаре в Харькове, где только урны чистыми стояли, поскольку люди торопливо харкали и никогда до урн не доставали. Я вырос на заплеванном, залузганном, замызганном, заклятом ворожбой, неистовою руганью заруганном, забоженном истовой божбой. Латочники, палаточники пили и ели, животов не пощадя. А тут же рядом деловито били мальчишку-вора, в люди выводя. Здесь в люди выводили только так, и мальчик под ударами кружился, и веский катерининский пятак на каждый глаз убитого ложился. Но время шло скорее с каждым днем, и вот превыше каланчи пожарной среди позорной погони базарной воздвигся столб и музыка на нем. Те речи, что гремели со столба, и песню ту, что со столба звучала, торги замедлив слушала толпа, внимательно, как будто изучала. И сердце билось весело и сладко, что музыки буржуи нипочем, и даже физкультурная зарядка латочников хлестала, как бичом.